Глава шестая. Темноволосая девушка в облегающем платье, которое раньше подходило ко мне, двинулась навстречу Уилбору, покачивая бедрами. Она остановилась перед ним с профессиональной улыбкой, поправляя тонкими пальцами волосы и зазывно вскинув вычерненные брови. Уилбур продолжал прищелкивать пальцами и дергаться всем своим костлявым телом в такт музыки, но его сычьи глаза, сверкавшие за стеклами очков, устремились на девушку, а бескровные губы растянулись в клоунскую улыбку, которая ничего не означала. Затем, все еще прищелкивая пальцами, он приблизился к ней, и она тоже начала пританцовывать в такт музыки. Они вертелись один вокруг другого, размахивая руками, извиваясь и выламываясь, как два дикаря в ритуальном танце. Ресторанная публика уставилась на них, перестав есть и танцевать. Уилбур схватил девушку за руку и крутанул вокруг себя. Платье задралось, обнажив доверху длинные стройные ноги. Он притянул ее к себе, тут же отбросил на длину руки, снова рванул на себя и вокруг себя, затем выпустил и сам пошел кругами, раскачиваясь и притопывая, пока не кончилась музыка. Взяв ее под руку хозяйской хваткой, он направился в противоположный от меня угол, и там они сели за столик. Все это время я его разглядывал. Вначале, как только он вошел в клуб, меня охватило чувство облегчения и триумфа. Но теперь, когда я понаблюдал, как он танцует, когда я присмотрелся к его жестокому, дегенеративному лицу, память возвратила меня в бар Расти, и я как бы снова увидел нож в его руке и животный страх в глазах Римы, снова услышал ее вопли. В какой-то момент я заколебался. Начиная охоту за Римой, я ставил себе целью убить ее, но избегал всякой мысли о том, как это произойдет. А когда я выследил ее, мне стало ясно, что я все равно не смогу ожесточить себя настолько, чтобы совершить преднамеренное убийство, даже если сумею застать ее одну в этом бунгало. Тогда я взялся за поиски Уилбура, зная о том, что он хочет ее убить, и наверняка сделает это, если сможет ее найти. В нем было что-то жуткое и смертельное. Если я наведу этого человека на ее след, я возьму на себя ответственность за ее смерть. И легко она не умрет. Это будет страшная смерть. Как только я скажу ему, где ее найти, я подпишу ей смертный приговор. Но если ее не убивать, она будет шантажировать меня до конца моих дней и пока сама не умрет. Она так меня оседлает, что я никогда ее не стряхну. Я помнил ее слова. Что лучше денег? Это была ее мораль. Она не знала жалости ни ко мне, ни к Сарите. Так почему же я должен ее жалеть? Сомнения были отброшены. Я доведу дело до конца. Но перед тем, как сказать Уилбуру, где ее найти, я должен буду убрать с пути Вазари. Уилбур слишком скор на руку и может убить этого бугая, если он полезет защищать Риму. Я не хотел, чтобы на моей совести лежала смерть Вазари. Я ничего не имел против него. Прежде всего я должен узнать, где можно вступить в контакт с Уилбуром. Я вовсе не собирался сообщать ему, кто я такой. Если я дам ему адрес Римы, то сделаю это с помощью анонимного телефонного звонка. Затем я должен убрать с пути Вазари. Судя по разговору, который я подслушал, когда они с Римой ссорились, его разыскивает полиция. Значит, и здесь сработает анонимный телефонный звонок. Услышав, что полиция собирается накрыть его в бунгало, он сразу ударится в бегство. Но не сбежит ли и Рима вместе с ним? План был сложный, но ничего другого я не придумал. А время шло. Теперь в моем распоряжении оставалось лишь 9 дней до срока выплаты 30 тысяч. Я смотрел, как Уилбур разговаривает с девушкой. Похоже было, что он пытается в чем-то ее убедить. Он наклонился над столом и говорил вполголоса, ковыряя прыщ на подбородке. Наконец она нетерпеливо пожала плечами, поднялась и пошла в раздевалку. Уилбур подошел к стойке бара, наскоро проглотил виски и двинулся к выходу, опять помахивая руками и прищелкивая пальцами в такт музыке. Когда темноволосая девушка вышла из раздевалки в дождевике поверх вечернего платья, я взял шляпу и плащ и направился к выходу. Следуя за ней по пятам, я вышел в темноту и остановился у края тротуара, делая вид, что ловлю такси. Девушка удалилась торопливым шагом. Я увидел Уилбура, который ее ожидал. Девушка подошла к нему, они быстро пересекли улицу и свернули в переулок. Я пошел следом, держась в тени. На повороте я остановился и осторожно выглянул из-за угла, успев увидеть, как они вошли в подъезд многоквартирного дома и скрылись из виду. Я не знал, сколько он там пробудет, но решил, что вряд ли он останется на ночь. Я занял позицию в темном подъезде напротив и стал ждать. Через полчаса я увидел, как он спускается по лестнице и выходит на улицу. Следить за ним было нетрудно. Он ни разу не оглянулся и шел ленивой походкой, громко насвистывая и время от времени выделывая ногами антраша. Наконец он вошел в третьеразрядную гостиницу в районе набережной. Я остановился и смотрел сквозь стеклянную дверь, как он снял ключ с доски и стал подниматься по крутой лестнице, пока не исчез из виду. Отступив на несколько шагов, я прочитал вывеску «Гостиница-ресторан Андерсона». Затем быстро дошел до конца улицы, взял такси и вернулся в свою гостиницу. Сколько он там пробудет, одну ночь или больше? Теперь, когда я знал, где он находится, я не имел права его упускать. И даже в тот момент я все еще колебался. Только мысль о Сарите и необходимость срочно спасать деньги укрепили мою решимость. Я вошел в телефонную кабинку в холле, отыскал гостиницу Андерсона в справочнике и набрал номер. Через некоторое время я услышал голос девушки. «Да, вам чего?» Я глубоко и медленно вздохнул. Мне стоило больших усилий не положить трубку. «У вас там живет такой невысокий малый в очках», — сказал я, стараясь говорить грубым голосом. «Ну и что?» Голос девушки звучал настороженно. «Кто это говорит?» «Друг, позови его к телефону, сестрица, и поторопись. Если вы его друг, как его зовут?» «Ты много говоришь, позови его к телефону». «Ладно, подождите», — сказала она с неожиданной скукой в голосе. Пока я стоял в душной кабинке, прижав трубку к уху, прошло долгих 5 минут. Потом я услышал, как девушка раздраженно сказала: «Почем я знаю, кто? Говорю тебе, не знаю. Сам спроси». Внезапно она завопила от боли. «Ах ты, крыса поганая! Убери свои грязные лапы!» Я услышал, как взяли трубку. «Да, кто это?» Я представил себе, как он там стоит, поблескивая очками, с выжидательным выражением на жестоком белом лице. «Уилбур?» «Ну, я Уилбур. Кто это?» Я сказал, четко и медленно выговаривая слова. «Вчера вечером я видел Риму Маршалл». Я услышал, как он с шипением втянул в себя воздух. «Кто вы?» «Неважно. Вас интересует, где она?» Лицо у меня покрылось холодной испариной. «Да, где она?» «Я пришлю вам ее адрес через 2 дня, утром в пятницу, и деньги, чтобы доехать туда, где она находится», — сказал я. «Никуда не уезжайте до пятницы». «Кто вы, черт возьми?» — заорал он в трубку. «Вы ее дружок?» «Похож я по разговору на ее дружка», — сказал я и повесил трубку.